Это был один из самых ярких правителей Китая. Он создал новую империю Синь, запретил своим подданным хранить золото и продавать государственные земли. Он отменил рабство. Однако грандиозное наводнение 11 года нашей эры разрушило его планы. Река Хуанхэ затопила центральную равнину. В стране начался страшный голод. Древний Китай, империя Ван Мана. У меня сегодня в гостях историки Артем Кобзев и Марк Ульянов. Здравствуйте. Здравствуйте. Артем Кобзев родился в 1953 году в Москве. Выпускник МГУ, доктор философских наук, профессор. Заведующий сектором идеологии и культуры Китая Института востоковедения Российской академии наук. Декан факультета гуманитарных наук МФТИ. Автор книг и публикаций, в том числе «Философия китайского неоконфуцианства» и «Учение о символах и числах в китайской классической философии». Марк Ульянов родился в 1966 году в Москве. Выпускник Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете. Кандидат исторических наук, доцент. Заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки. Автор переводов и комментариев по истории Древнего Китая. Может быть, действительно необходимо начать с предыстории. К сожалению, о детстве, о юношеских годах такого рода политических деятелей в древности Китая мы почти не имеем информации, поскольку речь идет не о публичных фигурах, а о закрытых дворах аристократии, связанных родственными узами с двором, и где есть большое количество наложниц, от которой рождается большое число мальчиков, которые неизвестно, как себя проявят в юности и зрелом возрасте. И для нашего сюжета очень важно, что неизвестно, какую роль им предпишут представители старшего поколения в политической борьбе, которая будет разворачиваться вокруг престола. Поэтому, на мой взгляд, говоря о Ван Мане, нужно начать с его тетки, именно императрицы Юань Тайхоу. Это супруга императора, о котором мы говорили в прошлый раз, Юань Ди, который правил с 1948 по 1933 год до нашей эры. Это четвертый по списку правителей после известного нам всем императора Уди, правление которого приходится на вторую половину первого века до нашей эры, с которой связан очень важный перелом в историческом процессе в развитии китайского государства, Китайской империи. Уди, седьмой император империи Западной Хань в Китае, правил с 141 года до нашей эры до 87 года до нашей эры. В период его правления Китай значительно расширил свои территории. Велись войны со степняцкими народами и народами, населявшими Корейский полуостров. Значительно расширились контакты с государствами и народами Центральной Азии. При Уди активизировалась торговля по Великому Шелковому пути. В Китай проникли сведения о буддизме. Юань Тайхоу как раз является той фигурой женщины, которую можно поставить в один ряд с дамой, о которой мы говорили тоже в одной из предыдущих передач. Это супругой основателя Ханьской империи Любана, а именно Люй Тайхоу. Это вторая после по значимости для китайской истории, конечно же, идет Юань Тайхоу, жена императора Юань. И замыкает, если уже говорить о новой истории, новейшей истории, череду таких женщин-правительниц, конечно, известная цинская императрица Цыси. Речь идет в данном сюжете, когда мы говорим про Ван Мана, идет, на мой взгляд, о сложной линии борьбы между родственниками по мужской линии правителя, то есть, собственно, династов, династии. В Ханьской империи это Лю. И тех родственников, которые присоединяются к правителю на время правления одного императора, то есть родственников по женской линии. И тенденция развитие китайской государственности и структуры управления, структуры высшей власти, она в своем развитии в Ханьской империи проходит несколько этапов. О некоторых мы уже говорили. Здесь речь пойдет об не просто борьбе между родственниками по мужской и женской линии и стремлении родственников по женской линии прийти к высшей власти, но и одном из уникальных, наверное, не только в истории Китая, но и в мировой истории, победе родственников по женской линии. А вот в этом контексте императрица Юань Тайхо является той дамой, которая смогла так направить, да, и политическую борьбу, и развитие властных структур, и сам политический процесс, да, в Ханьской империи, что в конце концов ей удалось успешно привести своего племянника, одного из многочисленных, да, представителей ее рода, к власти и сделать эту власть легитимной, по крайней мере, для современников. Здесь все еще интереснее, гораздо интереснее. Дело не только в вот этих перипетиях дворцовой борьбы, но в каком-то просто провиденческом, божественном символизме, который даже трудно объяснить с позиции современной рациональности. Дело в том, что эта фигура Ван Ман находится просто в разительном противоречии его действия с оценкой исторической, сложившейся, стандартной в китайской историографии, и вот с теми знаками, знаками судьбы, которые лежат на нем, на его имени, на этой эпохе. Ну вот я просто, значит, два или три факта приведу, по-моему, очень ярких. Ну, во-первых, действительно, та династия, новая династия, которую он основал, она и называется «Новой». То есть вот эта династия Синь буквально переводится как «новая». А во-вторых, само имя, вот мы говорили о конкуренции между двумя родами по женской и мужской линии. Это действительно всегда пронизывает китайскую историю, но не только. Но в Китае эта борьба осмыслялась в философских терминах борьбы сил инь-ян. И женское начало инь, с одной стороны, оно всегда ставилось ниже, но с другой стороны признавалось равенство этого начала. То есть не было вот такого соотношения, как, скажем, там, между светом и тьмой в христианской теологии, где тьма – это просто ничто, отсутствие света. А здесь это вот мы этого вопроса касались. Так вот, это женское начало. Причем эта вот борьба, она настолько интересна, что, вот, скажем, в предыдущую эпоху, здесь нами рассмотренного подробно императора Уди, действовал некий генерал Хо, любимый генерал, умерший в молодом возрасте. И он интересен тем, что ему была создана просто, так сказать, грандиозная могила, за такое захоронение, встроенное в ландшафт природный, привязанное к горной местности. И эта могила, она в истории китайского искусства знаменательна тем, что она послужила образцом для будущих вот стандартных классических императорских могил. То есть там вот находятся некие такие вот фигуры перед... это дорога духов, так называемая, где, значит, такими шпалерами стоят эти фигуры животных и людей, священных животных и, значит, военных и гражданских чиновников. Так вот, там есть одна загадочная фигура, которая одними исследователями трактуется как борьба китайцев с варваром, а другими как борьба мужчины с женщиной. Вот, то есть вот эта вот борьба, она представлена просто в таких вот пластических, ярких формах. И вот то, что, так сказать, там представлено как произведение искусства, здесь мы наблюдаем в реальной жизни. Того, значит, имя, то есть фамилия этого персонажа Ван, она при том же царствовании Уди получила такую очень значимую трактовку выдающимся философом II века до новой эры, собственно, создателем официального конфуцианства, философом Дун Джуншу, Конфуцием эпохи Хань. Он стал трактовать этот знак, а знак этот Ван, очень популярный в Китае, собственно, с одной стороны означающий царя, императора, с другой стороны, это буквально самая популярная фамилия среди китайского народа. Так вот, этот знак, он очень простой, симметричный и красивый. Он представляет собой три горизонтальные черты, соединенные одной посередине вертикальной. И вот он был трактован философски, космологически, как обозначение, графическое обозначение трех великих начал – неба, земли и человека, и начало пронизывающего вертикально эти три сферы, то есть великого пути Дао, и одновременно императора, как высшего воплощения этого пути Дао. То есть, значит, уже сама фамилия нашего героя, она ему символически давала право на вот эту позицию. И надо сказать, что вот его карьера, начавшаяся при императоре Юанди, супругой которого была его тетка, связана с тем, что впервые это был стопроцентно конфуцианский император. Вот это очень важно, что вот эпоха Хань стала эпохой восхождения этого учения философского на административные высоты, но все было совсем непросто. Мы помним, что после победы легизма при предшествующей династии кратковременный Цинь началась борьба. На это положение претендовали конфуцианцы, даосы, и это им во многом удалось. Вот при императоре Уди конфуцианство стало набирать вес. Повторяю, что здесь центральной фигурой был Дун Джуншу. Экзаменационная система сложилась, но все-таки Уди, вот эта вот центральная фигура эпохи ранней династии Хань, он во многом придерживался даосских взглядов. И в теории, и в практике своей. А вот уже к концу первого века до новой эры, вот к тому времени, о котором мы говорим, все-таки верх стало одерживать конфуцианство. Конфуцианство зародилось в Китае в 6-5 веках до нашей эры. Имя его основоположника – Конфуций, латинизированная форма – Аткун Фу Цзы. Исходным положением конфуцианства является концепция неба и небесного повеления. Небо – это высшее божество, высшая духовная сила, которая определяет саму природу и человека. Человек, наделенный небом, определенными этическими качествами, должен поступать в согласии с ними и с высшим моральным законом – Дао, а также совершенствовать эти качества посредством образования и служения. И Ван Ман – это был образованный человек, ученый, который и сам конфуцианские каноны проповедовал и возвышал, и привлек целый ряд ученых, которые, собственно, на этой ниве прославились. Это прежде всего философы, два главных философа этой эпохи – Лю Синь и Ян Сюн, современники его, сподвижники, и несколько раньше действовавший философ Дин Фан, который прославился в своей новой трактовке главной китайской книги, главного канона, канона номер один, Идзина, или книги «Канона перемен». Китай в это время очень большой, благодаря победам Уди. И проблема управления всей этой территорией, которую можно сравнить почти с современным Китайской республикой, она, конечно, стояла очень остро. И к этому времени, собственно, не случайно Артем Игоревич упомянул, что сам Ван Ман был конфуцианским чиновником. Юань Ди, собственно, отличается от своих предшественников тем, что он первым опирается не на строгие законы, казни, а пытается вводить конфуцианство. О чем это может говорить? Да, если Уди и его, собственно, заслуга Уди в том, что он фактически пресек эту систему наделения сыновей императоров владений. Это значит, что освобождалось пространство для учреждения административно-территориальных округов, да, губерний, именно округов, уездов, в которых уже назначались чиновники в постепенно создаваемом, формирующемся чиновном аппарате. И к тому времени уже ну, гораздо меньше позиций, видимо, были у знатных родов на местах вне этой системы, так называемых фухао. И все это расчищало площадку для именно вот проникновения, да, во двор большого количества сторонников того или иного рода. В общем, да. Борьба против кумовщины, да. И круговой пороки, как было недавно сказано. Вот. Но это вечные вопросы. Да? И, видимо, история действительно развивается циклически. И вот на определенном этапе это становится такой явью. Что значит конфуцианство на практике, я хотел бы сказать. Вот на практике это, скажем, и в юридической практике, применение наказаний. Вот классические китайские пять наказаний из древности идущие, там, считающиеся, по крайней мере, идущими из древности, это татуировка вот, лица прежде всего. Она может быть цветная, вот, скажем, зеленая вокруг глаз. Это отрезание носа. Это кастрация, собственно, которой подвергся наш герой, которого мы все время вспоминаем, великий китайский историограф Сыма Цянь. Это отрезание ноги и, наконец, смертная казнь. Вот это классическая такая пятерка. И исторически, в общем, считается, что изначальный кодекс, причем кодекс он назывался кодексом средних наказаний, включал в себя 500 статей, где распределялись вот эти вот виды наказаний, и там из них 200 было смертных. Ну, мы можем сравнить там с современным кодексом, где, по-моему, там в российском это с высшей меры это там не больше 20 статей, и, в общем, законодатели борются за их уменьшение. Дальше эволюция была такой, что, значит, количество статей росло, дошло до 3000, и там внутри составов, требующих смертной казни, увеличилось количество до 400. При Шаньяне, вот знаменитом теоретике легизма, туда были введены такие наказания, как продолбление темени, выламывание ребер и варка в большом котле. Но потом, вот, когда конфуцианцы стали приходить к власти, они это все постепенно стали смягчать. Сначала форма их смягчения была замена разных видов наказания палочным эквивалентом. И, собственно, эта тенденция потом и сохранилась в китайском праве, которое в Европе называется палочным. Но на самом деле вот, звучит грозно и страшно, но исторически это форма смягчения более жестких древних наказаний. Ну да, здесь надо сказать, что варка в большом котле – это не просто вот бросили в кипяток, а подогревают постепенно. То есть вариться он может сутки, прежде чем умрет. Ну да, да, нет, конечно. Причем полный комплекс наказания предполагал применение всех сразу. То есть сначала татуировали, потом вырезали коленные чашечки, потом одну ногу, потом другую. Если он клеветал или там плохо отзывался об императоре, то язык вырывали. То есть это все, значит, с включением. Да, all присоединением, да. Вот. Но затем вот тенденция была к тому, чтобы все-таки гуманизировать эту практику и заменять ее, значит, неким общим эквивалентом палками. Потом они в китайской судебной практике стали делиться на большие палки, бутаги и малые палки. Но затем было замечено, что такое количество палок, палочных ударов, то есть там было 100, 200, 300 и 500, так велико и так тяжело, что ну, просто это не замена, не смягчение смертной да. казни. Человек умирает там при там, сотне, двух сотнях и так ну, далее. Да. Опять же, как палач-то устает. Ну, наверное, да, наверное. В общем, потом стали уменьшать количество ударов. Вот, так сказать, такая конфуцианская практика. Что что конкретно предлагал важного Ван Ман? Ну, одна из линий его реформ состояла в том, что он, вот как конфуцианец, он, с одной стороны, применял средства, связанные с актуальными проблемами. Ну, а что было актуально для той эпохи? Это, конечно, развитие товарно-денежных отношений, это накапливание больших массивов земли у землевладельцев, появление вот этих сильных домов, так называемых, то есть феодалов с латифундиями, развитие рабства, там, частного и государственного, в основном долгового. Вот, когда даже свободные общинники, крестьяне бедные, вынуждены были отдавать своих детей в залог. И если, как правило, его не выкупали в течение 3 лет, то он там и оставался в этом рабстве. Это вот развитие рабства. Поэтому, с одной стороны, Ван Ман с этими явлениями боролся. И, собственно, один из его важнейших указов 9-го года был связан с запрещением рабства, с превращением вот этих вот рабов в зависимых людей, то есть другой категории, и с возвращением, ну, по крайней мере, номинально всех земель под эгиду государства, так сказать, все земли царские. Но методика вот решения этих проблем была конфуцианской и номинально даже утопической, потому что вот он прославился тем, что пытался реанимировать древнюю систему так называемых колодезных полей или колодезных земель. Но вот чтобы это понять, что это такое, вообще надо посмотреть на сами иероглифы. Они довольно простые и выразительные. И, в общем, они в данном случае выступают как картинка или там диаграмма, рисунок, иллюстрирующий саму идею. Вот этот иероглиф «дин», колодец, он представляет собой 2 вертикальные линии и 2 горизонтальные, их пересекающие. Таким образом, он представляет собой некоторую матрицу, делящую пространство на 9 клеточек. И, ну, это, по происхождению, этимологически, это в плане сверху изображение вот таких вот пересекающихся бревен, образующих срез колодца. И действительно, это колодец, с одной стороны. С другой стороны, это система распределения земель в общине. То есть, в классическом описании философа Мэнзи, второго после Конфуция по значимости конфуцианства тех времен, но, возможно, он это и сам изобрел эту систему. Вот есть разные точки зрения на этот вопрос, но у него это представлено, и в традиционной историографии считается, что это древняя, классическая, идеальная система распределения земель и сбора с них урожая и дальше движения вот этих плодов вверх по иерархической лестнице. Так вот, предполагалось, что такая социальная ячейка крестьянская – это 8 семей, причем в каждой семье так, по 8 человек, они занимают вот эти периферийные участки, изображенные иероглифом «дзин-колодец». А средний, центральный участок, он центральный, он главный, считается общинным или общим. Вот те земли частные, а в центре общие и общественные. Кстати, иероглиф, который обозначает это центральное поле, он и стал обозначать нечто общее или главное. Урожай с него полученный, предполагалось, что он или становится, так сказать, достоянием вот этого коллектива, или, так сказать, вносится в казну, идет вверх, то есть это вот такой налог, да, такая натуральная рента. Вот это вот идеальное хозяйство. То есть получается, что 1/9 часть урожая. Ну, кстати, там вот эти отчуждаемые налоги, они, в общем, в разные эпохи колебались очень значительно. То есть вот в тяжелые времена, и, кстати, вот при Ван Мане тоже, и в начале эпохи Хань, это, значит, гуманная норма – это 1/30, а вот в жесткие такие тяжелые времена изымали там до 2/3 всего. Ну, при том, что, скажем, 1 аренда земли требовала 50% отдать арендодателю, вот, а потом еще и заплатить налоги. Ну, вот так что на этом фоне это вот такая хорошая, добрая норма. Но насколько его решение отменить рабство и сделать их зависимыми людьми воплотилось в жизнь на самом деле? И что, собственно говоря, это давало тем, кто превратился в зависимых людей? Советская синология, значит, просто десятилетиями, ну, в связи с понятной проблемой вот так называемой пятичленки, то есть деление, значит, развития всего человечества на вот эти пять эпох, очень была озабочена этим вопросом и специально занимались многие специалисты, доказывая, что, значит, Китай шел по обычному стандартному пути развития всех обществ, и там тоже было рабовладение, что все было, так сказать, нормально и хорошо. Ну вот другие спорили, там были теоретики так называемого азиатского способа производства, доказывали, что все это маргинально, и даже вообще выяснилось, что и, собственно, и в Древней Греции тоже рабы играли совсем незначительную роль, только вот в Риме в некоторое время, когда особенно там были всякие завоевания великие, тогда вот рабы приобрели такое значение. Ну, что можно вообще сказать об этом деле? О рабстве, значит, известно, вот цифры какие. Ну, значит, при, по-моему, императоре Айди, что ли, как раз в самом конце первого века, там была введена норма, что члены императорской фамилии имеют право иметь 100 рабов, там, нижестоящие, значит, сановники, там, меньше, или да, вернее так, 200 рабов, там нижестоящие 100 рабов, и, в общем, до простых людей доходит там норма 30 рабов. То есть это вот такие ограничительные меры. А реально вот богатейшие семьи имели, ну, по данным источников, ну, где-то там несколько сотен рабов, там, ну, в общем, до 1000 доходит. Ну, то есть это... Ну, по римским стандартам ничто. Да, да, совершенно верно. То есть рабы, безусловно, были, но их количество было не принципиальным. Вот, существовал, вот я уже упоминал закон о возможности выхода из состояния рабства, то есть можно было выкупать. И вообще, на самом деле, сохранился один замечательный источник такого поэта и чиновника Ван Бао. Текст называется «Договор с рабом». Вот. И, ну, сюжет этого, ну, он тоже жил в первом веке до новой эры, и сюжет примерно такой, что, значит, приходит этот поэт к там, некой вдове, у которой сохранился один раб, и он посылает раба за вином. А раб совершенно, так сказать, ведет себя как свободный человек, за вином не идет, вот, и говорит, что да, при прежнем хозяине меня за вином не посылали, и вообще дел мне таких не положено делать. Вот, и там где-то на могиле, значит, отдыхает, на могиле хозяина. После этого этот автор предложил вдове его купить. Значит, цена объявлена. Довольно дорого он стоил. 15 тысяч монет. Кстати, другие эквивалентные известные из текстов – это, значит, 5 лошадей или 3 вала. Вот. Но вот эти числа нумерологические, честно говоря, 5 и 3 – это такая китайская классика. Вот. Но вот, тем не менее, масштаб серьезный. То есть цена вот такого молодого раба – вот так вот. Так вот этот, значит, поэт, предложивший купить раба, получил согласие от хозяйки. И, но раб от него потребовал, чтобы тот заключил с ним... Обращаю внимание, письменный договор о том, что он должен выполнять, что не должен. И как грамотный юрист, этот поэт, написал текст. Огромный-огромный список. После того, как раб с ним ознакомился, он заплакал, зарыдал и сказал, что зря я вообще не пошел за вином. Вот это жуткое дело. Что мне приходится делать? Причем ему предписывалось заниматься самообразованием. Вот. Есть, питаться только бобами. Вот, вот, не, там, не сквернословить, не ругаться. Не сидеть в определенных позах. Не класть ногу на ногу. Не сидеть в варварских позах на корне. Карточках и так далее. Очень интересный текст. А о преобразованиях, о которых начал говорить Артем Игоревич, это время, относящееся к уже 10-му году нашей эры. Но, может быть, предварительно стоит сказать несколько слов об основных этапах на пути Ван Мана к власти и действиях самой императрицы, его окружения и поведения Ван Мана в этих условиях. Если быть очень кратким, то можно сказать, что вот, став уже в первый год правления своего мужа императрицы и определившись с тем, кто будет наследник, это будущий император Чханди, императрица некоторое время затихает, проходит ситуация утверждения новой власти, и уже через несколько лет, в 1937 году, мы видим первый сигнал о том, что начинается борьба с родом Лю. Обычно в летописи это увидеть сложно, но для историка очень важно отметить, маркировать точку начала какого-то процесса. Вот здесь, 37-й год до нашей эры, можно считать первым шагом на пути к высшей власти. И признак такой: один из членов правящего рода, Лю, обвиняется в заговоре, в мятеже. Его, естественно, вовремя раскрывают. И он подвергается определенным репрессиям. И одновременно мы видим сообщение о том, что один из членов рода Ван наделяется титулом Хоу и назначается на один из высших постов в государстве. Вот когда вы спрашивали, а как же продвигали родственников, то один из способов продвижения на высшие посты и это как раз наделение титулами знатностями. Если в предшествующее правление это был Ван, которые наделялись уделами Го, то здесь титул Хоу тоже обозначает определенное количество дворов и крестьян, данное в кормление. Но есть один очень важный штрих. Еще первый ханьский император Любан, когда в 202 году соглашался на то, чтобы его выдвинули императором, он взял честное слово со всех своих сторонников и родственников и дал такую клятву заклятия о том, что на протяжении всего правления его династии владельческие титулы, то есть Ван и Хоу, должны получать только члены правящей династии Лю. Император Любан или Гаоцзу, первый император государства Западная Хань, родился в 247 году до нашей эры. После падения империи Цинь Любан получил титул Хань Вана. Любан лишь в целом сохранил территориально-административное деление цинского времени, но при этом ряд земель раздал в качестве самостоятельных владений своим соратникам и родственникам, что в будущем привело к большому числу конфликтов. Но если мы вспомним русскую историю правления Ивана Грозного и потом Бориса Годунова, то здесь мы увидим достаточно большой список родов, которые всегда будут вокруг власти. И кроме Годунова, это и Захарины, которые дадут потом новую династию Романовых. И многих других родов, Салтыкова, наверное, стоит упомянуть, Шереметьево и очень много других. Здесь ситуация очень близко к этому, и каждый род делает ставку на одного из сыновей правителя, что, собственно, и усложняет ситуацию. Если проводить аналогию с Иваном Грозным, то многие роды в его время правления сгинули безвозвратно. Да, это ситуация предшествующего периода, и особенно пострадали Годуминовичи и некоторые ветви. И поднимались ветви не очень знатные. Так вот, если возвратиться сюда, то, собственно, появление на исторической арене Ван Мана относится к 16-му году до нашей эры, когда он, достигнув 30-летнего возраста, наделяется одним из чиновничьих титулов средних, и он уже является одним из многих представителей клана Ван, находится в благоприятном окружении, и царица смотрит внимательно за поведением разных родственников, кого-то возвышает, кого-то понижает, при этом пока Ван Ман в это время никак не выделяется из числа других Ванов. И только в 12-м году, то есть за пять лет до смерти императора Чхэнди начинается ожесточенная борьба между Ваном и Джао. Но в это время Ван Ман никак в этом не задействован. Действуют люди более высокого статуса. И когда проходит первый этап борьбы, род Ван еще раз укрепился. Вот тогда, в 8 году до нашей эры, то есть за 16 лет до воцарения Ван Мана, он получает один из высочайших титулов в империи, становится Да Сыма. Ну, буквально это верховный главнокомандующий, один из трех гунов. Но при разных императорах, да, в результате административных преобразований, этот титул наделялся разными полномочиями. Вот здесь мы видим как раз тот случай, когда человек среднего ранга, да, в условиях вот зачистки политического пространства сразу возносится на вершину власти. И здесь, конечно, для историка очень интересный начало личных взаимоотношений между императрицей, которая планирует эту борьбу, ну, возможно, есть и другие люди, они не упоминаются, да, и вот человек, который в конце концов окажется победителем. Став Да Сыма, казалось бы, да, достигнув вершины власти, он должен смириться с тем, что император проводит, сторонниками которых является род Ван, естественно, это их сын, меняет полностью административную структуру, и род Да Сыма из высшей должности становится одной из самых заурядных. То есть тогда он был нужен только для того, чтобы согласиться с предлагаемым решением. И вот это, наверное, было одним из первых испытаний Ван Мана как политического деятеля на лояльность, на гибкость, на терпение, да, на вот дальновидность своим. И надо сказать, что в 8-м году он прошел это испытание, ну, с честью. А в 7-м году, в конце этого года, в 8-м, да, умирает император, тоже молодой 40-летний мужчина, и начинается правление его сына, императора Айди. Это 7-й год до нашей эры, 1-й год до нашей эры, где в политическую борьбу, да, естественно, вливается еще один новый род, род Дин. И это родственники жены уже этого третьего императора Айдина. И политическое пространство, казалось бы, усложняется еще, да, в разы. И Ван, Джао, Сюй, Дин и так далее. Не буду их всех перечислять. И вот что же Ван Ман, да, в этот момент? А Ван Ман очень интересно. Императрица его присмотрела. Да? Он видит, что в нем есть качества, которые ей будут нужны. И она, с одной стороны, начиная очень интенсивную, да, вот эту политическую чистку и приведя на высшие чиновничьи посты людей, совершенно никак не связанных с родовой вот этой, да, системой, а выходцами именно из чиновничьих родов. В 7-м году достаточно корректно и вежливо предлагает Ван Ману подать в отставку с этой должности. И в самый разгар, да, политической борьбы, когда необходимо дискредитировать один из родов Джао, Ван Ман убирается со сцены вообще. И вот с 7 по 1 год он находится в почетной ссылке, он спрятан. Да, он и недалеко от двора, где-то рядом, но и его нет. И вот это время, 7 лет, когда происходит очень жестокая и последовательная борьба, где род Ван выжимает всех своих конкурентов основных, связанных, с, естественно, да, с кровавыми очень событиями, где как раз вот, да, все казни, о которых мы говорили, были приведены в ход. Но одновременно с этим освобождается пространство для преобразования, которое проводит император Айди. Да, Ван Ман в них еще не участвует, но в них будут заложены все фундамент тех будущих преобразований, которые начнутся уже в 9-10 году, которые, в общем-то, будут для начала достаточно успешными, но тогда еще вот в правлении Айди, да, эти реформы были очень осторожны, потому что система компромиссов еще сохранялась. В Заслуга Ван Мана будет заключаться в том, что он, уже не будучи связан ни с какими компромиссами, попытается очень быстро и последовательно реформировать государство. В чем смысл? Мы уже говорили, империя огромна. Она включает и Корею, и Вьетнам, и часть Центральной Азии, да, территорию внутренней Монголии. Как ей управлять? Да, когда еще сохраняются все вот эти ошметки, да, или всех предыдущих периодов, когда есть и феодальные владения, когда есть и неподконтрольные владения вот этих сильных родов, да, когда чиновничество еще не устоялось и требуется наличие военачальника, который будет контролировать чиновника, а рядом с военачальником должен быть цензор, который будет контролировать и того, и другого. Ну и так далее. А над цензором должен быть еще один цензор. Преданные, да. Потом ими станут евнухи, да, но это уже будет характерная история для первого века нашей эры. Первая важная реформа – это колодезные поля. Причем самое важное, что тут надо сказать, что это нумерологическая концепция, и она, это философская идея, и она связана не только вот, там, с землями и распределениями, конкретными цифрами. Кстати, там вот весь этот участок, он имел полкилометра в сторону, полкилометра, да, вот это ли китайское, ну, где-то от 400 до 500 метров. Вот, и общая площадь – это 900 му, то есть, значит, 100 му на участок. Это как раз та норма, которую вот официально ввели тогда для, значит, человека, как вот такое ограничение. Ну, где-то по тем параметрам того времени, потому что это блуждающие цифры в разные эпохи. И, кстати, они понизились тогда. Это где-то вот 4,5, значит, гектара. Соответственно, аристократ мог иметь 150 гектаров. Да, да. Эта концепция, она связана с представлением о мире вообще. То есть была введена вот этими конфуцианскими философами, единистами, идея того, что весь мир так устроен, как эти колодезные поля. То есть они вот входят, колодезные поля, в большие площади, которые тоже делятся вот так же вот на единообразие построения, да, мира. Да, и все это доходит до того, что, значит, царства так распределены по 9 квадратам, и сам Китай находится, значит, среди, является одним таким вот квадратом, центральным, кстати. Вот, естественно. Центральным, да. И, в общем, все эти страны находятся на материке центральном, а, значит, вот в Великом море и океане этих материков, значит, там тоже 9. Поэтому все это, так сказать, в разной степени числа 3. Вот что очень важно, мы еще этого коснемся. Помимо земельных отношений, здесь, конечно, очень важные попытки монетной реформы. Вот по поводу права иметь золото. Да, это очень важно, поскольку уже создана новая структура, создается новая система управления, и необходимо вот соотношение и хозяйственных отношений активизировать экономику. Это можно сделать, умея уже определенное количество налогоплательщиков, сократив число налогонеоблагаемого населения, то есть запретив, да, расширять число рабов, и упорядочив систему земледеления, нужно кровь, да, влить, деньги. И вот Ван Ман, и в этом роли его, и, видимо, его советников, в том, что они, создав определенный научно-исследовательский институт, пытаются, не имея еще теоретической основы, да, не владея вот экономической наукой, пытаются подобрать, какая система монетного обращения будет наиболее оптимальной. То есть найти вес монеты и, с одной стороны, именно реальные, да, монеты. Да, совершенно точно. Та монета, которая будет в хождении, которая будет доступна всему населению, которая приведет их на рынок и включит товарно-денежные отношения. С другой стороны, лишив аристократию права накопления богатств, да, вынесет вот это вот количество золота, с одной стороны, в государственные хранилища, в государственную казну, и позволит государству использовать их в своих целях: строительство дорог, инфраструктуры, содержание армии, чиновничьего аппарата и так далее. С другой стороны, станет средством уже не столько накопления, сколько совершения каких-то крупных операций, да, создание банковского дела, ну, в кавычках, да, и так далее. И здесь Ван Ман 5 раз, да, буквально через несколько месяцев последовательно вводит новые монеты. то 5 джу, да, то 4, то 9. А монеты с одной из стороны, чего? Медные монеты, округлые, уже имеющие... С квадратной дырочкой. Да, квадратная дырочка. Ну, там еще такая деталь, что вообще он был монетаристом. Вот мы бы его назвали монетаристом и со всеми, так сказать, обвинениями, которые мы предъявляем нашим монетаристам. И все эти монетаристы, что они делают? Ну, они, конечно, разводят номинал и реальный вес, реальную стоимость. Вот движение было такое. Такая официальная насильственная привязка стоимости к монете, которая реально стоит меньше. Вот. Ну, кстати, это движение привело к тому, что, собственно, китайцы первыми в мире потом, по прошествии там, тысячи лет, и напечатали бумажные деньги. То есть они встали на правильный путь. А вот начало этого пути, вот разведение веса и, что касается золота, это принудительная акция по отправлению в государственную казну слитков золотых от тех, кто их имел, и запуск в оборот монет в форме ножа. Это вот такие классические китайские древние архаические монеты. То есть здесь опять вот тоже это классическая китайская метода новаторства в облике ретроградном. Вот такие архаисты, они же дефис-новаторы в Китае. Вот, это позолоченные вот эти ножи, то есть они выступают как эквиваленты золотых монет. Но на самом деле большие, они медные. Большие, маленькие. Да не очень они большие, они такие вот примерно от 5 до 10 сантиметров. Да. Можно что сказать, да? То есть, с одной стороны, вводится разменная монета и подыскивается номинал, который будет приемлем для общества, для рынка. С другой стороны, действительно, изымая часть золотых запасов у аристократии, нужно чем-то заменить. И вот в обмен аристократии и предлагаются эти монеты, с одной стороны, покрытые золотом, очень большого номинала. С другой стороны, есть монеты из оленей шкуры, если я не ошибаюсь, которые представляют собой вообще банкноты, как у Марка Твена, в миллион долларов. И вот здесь общество, надо сказать, да, дезориентировано, потому что эта чистота преобразований, которая проводится Ван Маном как экспериментатором, да, как человеком, который, получивший всю полноту власти, уже не связан с родовой борьбой и ничего не боится. Но, с другой стороны, отсутствие опыта и вот научно обоснованных концепций приводит к тому, что рынок не всегда воспринимает. Да? Нет устоявшегося номинала, люди не знают, закапывать деньги, накапливать, нести их на рынок или нет. С другой стороны, аристократия не доверяет этим монетам, и они не имеют рыночного хождения, они превращаются в обесцененные, да, потом монеты. Да, если я правильно понимаю, ты отдаешь золото, тебе дают позолоченный ножик или кусочек оленей шкуры. Да. То есть вот такой вот обмен, ваучер. Одиннадцатый год. Да, после таких плотных, очень интенсивных и, в общем-то, хорошо продуманных, но не всегда хорошо подготовленных преобразований, реформатор сталкивается с фактором, который невозможно предсказать, природный фактор. Есть как раз повод вспомнить еще раз Бориса Годунова, его 3 года стихийных бедствий. Здесь аналогичная ситуация. В 2011 году Хуанхэ меняет свое русло, и вода затопляет огромное пространство на Великой Равнине, где и находится основное количество земледельцев и налогоплательщиков. Люди попадают в экстремальные ситуации. Их дома, деревни, целые уезды и округа оказываются под водой. И вот здесь Ван Ман предпринимает примерно то же, что и Борис Годунов. Он на это время отказывается от преобразований. И что очень важно, первые 3 года – это большая часть известной в истории династии просто прекращает существование. Здесь мы будем помнить, что Ван Ман протянет до 23-го года. То есть ему удалось выйти из этого пике и на некоторое время выровнять. И каким образом он выходил из этого пике? Первый год, да. Сколько разлив, кстати, продолжался? Да. Вот фактически 3 года. Первый год, да, Ван Ман предпринимает стандартные действия, поскольку основное число налогоплательщиков – это прасоводы, северяне, то у государства уже есть государственные амбары. Он, как и Борис Годунов, их открывает и раздает необходимое зерно всем, кому это необходимо, на огромнейшее количество. Мы говорили о 60 миллионах людей. На конечно, посев или на поесть? Меньше и на посев, и на поесть. В первый год у правителя всегда есть, если это вот такого уровня человек, достаточное количество запасов. Это имеет еще очень важные последствия, предотвращает волну беженцев в столицу. Второй год. Да, правитель молится, да, но стихийные бедствия продолжаются. Где-то да, наводнение, вода сходит, да, но где-то начинается засуха, саранча. Здесь как бы семь бед, что называется. Да, казни египетских. Да. Вот, и в этом случае правитель... Вспоминаем колокольню Ивана Великого. Он должен дать работу людям, чтобы уже не просто так раздавать, а то, что осталось, дать за работу. 12-й год. И в 13-м году самое сложное для него время, когда только обращение к высшим силам, да, богомольям, в общем-то, является единственным средством, потому что нет уже ни запасов зерна, ни достаточное количество надежных людей. И вот здесь ему, наверное, улыбается удача крупных. Выступлений в это время нет, да, а аппарат управления, система работает достаточно надежно. А в 2014 году, в общем-то, ситуация смягчается, и он получает достаточно большой урожай. И надо дать ему должное, и это вызывает удивление, восхищение, что в 2014 году он продолжает преобразование. Как конфуцианец, принявший идеи небесного предопределения, он всячески педалировал знаки небесные, то есть природные символы собственной власти, на чем, собственно, строилась эта теория. И ее в конце первого века до новой эры, собственно, развил тот Дзинфан, которого я упоминал. Это теория, значит, катастроф и бедствий. Она состояла в том, там появилась масса текстов, кстати, это очень была популярная идея, что при правильном, обладающем силой Д государе все в порядке, все цветет и плодоносит, а вот если какие-то нарушения, за которые ответственен лично император, начинаются вот эти бедствия и катастрофы. И, значит, поскольку ему требовалось при начале своего правления получить вот этот мандат, доказать, что он им обладает, точнее, он, значит, активно развивал эту теорию, ну, в частности, теорию пяти элементов китайских. Напомню, вода, огонь, дерево, металл, почва. И вот мы этого касались вопроса, значит, под знаком воды, под знаком черного цвета, значит, правила династия Ци. Пришедшая династия Хань, она, значит, под знаком почвы и желтого цвета. Центральный элемент, желтый императорский цвет, прекрасно. А Ван Ман себя, с одной стороны, идентифицировал с Любаном, основателем династии Хань, с другой стороны, считалось, что он рожден от красного дракона, и он стал, значит, делать ставку на красный цвет. И, соответственно, элемент – огонь. А отношения, помимо того, что элементы вот, они существуют сами по себе, они еще связаны там, целым рядом таких сложных структурных взаимосвязей, две из которых самые главные – это взаимопорождение и взаимопреодоление. Ну, еще, кстати, одно трансформируется, перекодируется в другое, если, так сказать, считать по кругу, а потом вот этот круг по пентаграмме, то есть по звезде, то вот одно переходит в другое. Так вот, переход воды в почву в стандарте от Тинь-Хань – это преодоление элемента почвой воды. А вот переход от воды к огню – это совершенно другой порядок. Это так называемый космогонический порядок, зафиксированный вот в древних текстах, вот в так называемом «Хунфане», это текст «Величественный образец», собственно, который явился одним из теоретических оснований всех этих вот нумерологических построений. То есть это вот ему это все потребовалось обосновать, вот такие переходы, символы и так далее. И когда вдруг вот все это, так сказать, произошло, а природа ему ответила иначе, то есть теми знаками, которые он сам только что пропагандировал, то он вот и в этой западне, он из нее не мог выйти, ему пришлось действительно каяться, отменять эти все реформы. Вот. А Хуанхэ, действительно, это, так сказать, глобальная такая катастрофа, смена русла. И, значит, помимо разливов, это была, вот я повторяю, была смена русла и раздвоение, кроме того. Что тоже символически воспринималось. Да-да-да. И вот, собственно, те повстанцы, потом названные краснобровыми, которые воевали с войсками Ван Мана, они себе красили брови для, значит, того, чтобы отличаться от правительственных войск, они и находились-то и страдали вот в тех землях, которые были отрезаны двумя рукавами Хуанхэ. Вот там эти все бедствия происходили, и оттуда вот наказание, возмездие, так сказать, и пришло. Если говорить по датам очень кратко, то Ван Ман действительно в 2014 году отказался от экономических преобразований. Он в конце концов нащупал вот ту монету, которая будет вхождение, это 5 шу, отменив более мелкий номинал 3 и более крупный 7,9. И его преобразование, то есть он не пал духом, да, и не остановил вот, продвижение изменений, это реформирование сферы управления и системы наделения чинами и рангами чиновничества. То есть он пытается найти уже не экономическую, а управленческую модель, чтобы держать и управлять этим государством. Одновременно он увеличивает пожалования, то есть чиновники, преданные ему люди, все-таки получают достаточно большое количество материальной помощи, и это, видимо, является одним из факторов, который позволит ему еще некоторое время удерживать власть. Дальше очень важный момент, то, что бедствия не прекращаются, они носят локальный характер, и здесь действительно какое-то мистическое такое ощущение, что власть уходит из рук. И, наверное, кульминация – это 21-й год, когда у него умирает любимый сын, наследник, и он оказывается без возможности передачи власти. Если говорить о религиозной сфере, о представлении о том, что это предопределено небом, да, то после этих многолетних бедствий и, в общем-то, да, преобразование, не давшее сразу результатов, тоже, видимо, могло восприниматься как, да, выражение недовольства неба, о чем не мог не думать Ван Ман, потому что он помнил, так же, как и Годунов, что приход к власти его, да, несмотря на то, что было обустроено абсолютно легитимно, на самом деле, да, зиждался на каких-то подлогах, под тасовок и так далее. И вот начинается борьба, власть уходит из рук, чиновничество, которое еще до этого выражало преданность, да, в условиях разразившейся борьбы, уходило из управления и принимало сторону легитимной династии Лю, представители которой, естественно, об этом начинали все громче и громче говорить. И в 23-м году произошло то, что произошло. Да? Войска одного из отрядов заняли столицу. И надо сказать, что династийная история очень подробно описывает последние вот, как бы, часы жизни Ван Мана и его сторонников. Да? Осаждается столица. Ван Ман держится до последнего, организовывает оборону. Да? Уходит от одного рубежа к другому, но силы неравные. И как, вот, может быть, императоры древности, он, да, скрывается сначала во дворце, потом поднимается на башню, отстреливается с башни из лука. То и когда, в общем-то, да, не остается стрел, он опускается вниз, и как последний византийский император просто идет навстречу врагу и погибает под ударами мечей. Я подхвачу эту мысль. Он действительно трагическая фигура. И все кончается еще хуже. Его тело расчленяют. И в общем, в традициях китайских казней он получает по полной. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. К сожалению, все мы не успели сказать. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.